В чистом небе над осокарями стояла луна, убранная, как невеста, розовыми венцами. Филька запахнул тулупчик, выскочил на улицу и побежал к мельнице. Снег пел под ногами, будто артель веселых пильщиков пилила под корень березовую рощу за рекой. Казалось, воздух замерз, и между землей и луной осталась одна пустота, жгучая и такая ясная, что если бы подняла пылинку на километр от земли, то ее было бы видно, и она светилась бы и мерцала, как маленькая звезда. Черные ивы около мельничной плотины посидели от стужи. Ветки их поблескивали, как стеклянные. Воздух колол Фильке грудь. Бежать он уже не мог, а тяжело шел, загребая снег валенками. Филька постучал в окошко Панкратовой избы. Тотчас в сарае за избой заржал и забил копытом раненый конь. Филька охнул, присел от страха на корточки, затаился. Панкрат отворил дверь, схватил Фильку за шиворот и втащил в избу. — Садись к печке, — сказал он. — Рассказывай, пока не замерз. Филька, плача, рассказал Панкрату, как он обидел раненого коня и как из-за этого упал на деревню мороз. — Да, — вздохнул Панкрат. «Плохо твое дело. Выходит, что из-за тебя всем пропадать. Зачем коня обидел? За что? Бессмысленный ты гражданин!» Филька сопел, вытирал рукавом глаза. «Ты брось реветь!» — строго сказал Панкрат. «Реветь вы все мастера. Чуть что нашкодил, сейчас врев. Но только я в этом смысла не вижу. Мельница моя стоит, как запаянная морозом навеки, а муки нет и воды нет, и что нам придумать, неизвестно. — Чего же мне теперь делать, дедушка Панкрат? — спросил Филька. — Изобрести спасение от стужи. Тогда перед людьми не будет твоей вины. И перед раненой лошадью тоже. Будешь ты чистый человек, веселый. Каждый тебя по плечу потреплет и простит. Понятно? — Понятно, — ответил упавшим голосом Филька. — Ну вот и придумывай. Даю тебе сроку час с четвертью. В сенях у Панкрата жила сорока. Она не спала от холода, сидела на хомуте, подслушивала. Потом она боком, озираясь, поскакала к щели под дверью, выскочила наружу, прыгнула на перильца и полетела прямо на юг. Сорока была опытная, старая, и нарочно летела у самой земли, потому что от деревень и лесов все-таки тянуло теплом, и сорока не боялась замерзнуть. Никто ее не видел, только лисица в осиновом яру высунула морду из норы, повела носом. Заметила, как темной тенью пронеслась по небу сорока, шарахнулась обратно в нору и долго сидела, почесываясь и соображая, куда же это в такую страшную ночь подалась сорока. А Филька в это время сидел на лавке, ерзал, придумывал. Ну... — сказал, наконец, Панкрат, затаптывая махорочную цигарку. — Время твое вышло. Выкладывай. Льготного срока не будет. — Я, дедушка Панкрат, — сказал Филька, — как рассветет, соберу со всей деревни ребят. Возьмем мы ломы, пешни, топоры. Будем рубить лед у лотка около мельницы, пока мест не дорубимся до воды, и не потечет она на колесо. Как пойдет вода, ты пускай мельницу. Повернешь колесо 20 раз, она разогреется и начнет молоть. Будет, значит, и мука, и вода, и всеобщее спасение. — Ишь ты, шустрый какой, — сказал мельник. подо льдом, конечно, вода есть. А ежели лед толщиной в твой рост, что ты делать будешь?» «Да ну его!» — сказал Филька. «Пробьем мы, ребята, и такой лед!» «А ежели замерзнете?» «Костры будем жечь!» «А ежели не согласятся, ребята, за твою дурь расплачиваться своим горбом? Ежели скажут, да ну его, сам виноват, пусть сам лед искалывает?» «Согласятся. Я их умолю. Наши ребята хорошие». «Ну, валяй, собирай ребят. А я со стариками потолкую. Может, и старики натянут рукавицы, да возьмутся за ломы». В морозные дни солнце восходит багровое в тяжелом дыму. И в это утро поднялось над бережками такое солнце. На реке был слышен частый стук ломов. Трещали костры. Ребята и старики работали с самого рассвета, скалывали лед у мельницы. И никто сгоряча не заметил, что после полудня небо затянулось низкими облаками и задул по седым ивам ровный и теплый ветер. А когда заметили, что переменилась погода, ветки ив уже оттаяли, и весело, гулко зашумела за рекой мокрая березовая роща. В воздухе запахло весной, навозом. Ветер дул с юга. С каждым часом становилось все теплее. С крыш падали и со звоном разбивались сосульки. Вороны вылезли из-под застрех и снова обсыхали на трубах, толкались, каркали. Не было только старой сороки. Она прилетела к вечеру, когда от теплоты лед начал оседать. Работа у мельницы пошла быстро, и показалась первая полынья с темной водой. Мальчишки стащили треухи и прокричали «Ура!». Панкрат говорил, что если бы не теплый ветер, то, пожалуй, и не обколоть бы лед старикам и ребятам. А сорока сидела на раките над плотиной, трещала, трясла хвостом, кланялась на все стороны и что-то рассказывала, но никто, кроме ворон, ее не понял. А сорока рассказывала, что она долетела до теплого моря, где спал в горах летний ветер, разбудила его, натрещала ему про лютый мороз и упросила его прогнать этот мороз, помочь людям. Ветер будто бы не осмелился отказать ей, сороке, и задул, понесся над полями, посвистывая и посмеиваясь над морозом. И, если хорошенько прислушаться, то уже слышно, как по оврагам под снегом бурлит, журчит теплая вода, моет корни брусники, ломает лед на реке. Всем известно, что сорока — самая болтливая птица на свете, и потому вороны ей не поверили, покаркали только между собой, что вот, мол, опять завралась старая. Так до сих пор никто и не знает, правду ли говорила сорока, или все это она выдумала от хвостовства. Одно только известно, что к вечеру лед треснул, разошелся. Ребята и старики нажали, и в мельничный лоток хлынула с шумом вода. Старое колесо скрипнуло, с него посыпались сосульки и медленно повернулось. Заскрежетали жернова, потом колесо повернулось быстрее, и вдруг вся старая мельница затряслась, заходила ходуном и пошла стучать, скрипеть, молоть зерно. Панкрат сыпал зерно, а из-под жерного лилась в мешки горячая мука. Женщины окунали в нее озябшие руки и смеялись. По всем дворам кололи звонкие березовые дрова. Избы светились от жаркого печного огня. Женщины месили тугое сладкое тесто. И все, что было живого в избах, ребята, кошки, даже мыши, все это вертелось около хозяек. а хозяйки шлепали ребят по спине, белой от муки рукой, чтобы не лезли в самую квашню и не мешались. Ночью по деревне стоял такой запах теплого хлеба с румяной коркой, с пригоревшими к донцу капустными листьями, что даже лисицы вылезли из гор, сидели на снегу, дрожали и тихонько скулили, соображая, как бы словчиться, стащить у людей хоть кусочек этого чудесного хлеба. На следующее утро Филька пришел вместе с ребятами к мельнице. Ветер гнал по синему небу рыхлые тучи и не давал им ни на минуту перевести дух, и потому по земле неслись вперемешку то холодные тени, то горячие солнечные пятна. Филька тащил буханку свежего хлеба, а самый маленький мальчик Николка держал деревянную солонку с крупной желтой солью. Панкрат вышел на порог, спросил: «Что за явление? Мне, что ли, хлеб-соль подносите? За какие такие заслуги?» «Да нет!» — закричали ребята. «Тебе будет особо, а это раненому коню от Фильки. Помирить мы их хотим». «Ну что ж», — сказал Панкрат, — «не только человеку извинения требуются. Сейчас я вам коня представлю в натуре». Панкрат отворил ворота сарая, выпустил коня. Конь вышел, вытянул голову, заржал, учуял запах свежего хлеба. Филька разломил буханку, посолил хлеб из солонки и протянул коню. Но конь хлеба не взял. Начал мелко перебирать ногами, попятился в сарай. Испугался Фильки. Тогда Филька перед всей деревней громко заплакал. Ребята зашептались и притихли, а Панкрат потрепал коня по шее и сказал: «Не пужайся, мальчик, Филька не злой человек. Зачем же его обижать? Бери хлеб, мирись». Конь помотал головой, подумал, потом осторожно вытянул шею и взял, наконец, хлеб из рук Фильки мягкими губами. Съел один кусок, обнюхал Фильку и взял второй кусок. Филька ухмылялся сквозь слезы, а конь жевал хлеб, фыркал. А когда съел весь хлеб, положил голову Фильке на плечо, вздохнул и закрыл глаза от сытости и удовольствия. Все улыбались, радовались. Только старая сорока сидела на раките и сердито трещала. Должно быть, опять хвасталась, что это ей одной удалось помирить коня с Филькой. Но никто ее не слушал и не понимал. И сорока от этого сердилась все больше и трещала, как пулемет. Константин Паустовский. «Теплый хлеб». Текст читал Роман Волков.